Наконец, относительно состоятельности университета Шувалов указывал, что университет получает доходу 35 тысяч рублей, а расход в 1761 году простирался до 31 675 рублей. Деньги, данные взаймы, генерал-майорше Племянниковой 6 тысяч рублей, гвардии подпоручику Дебриньи 1000 рублей, графу Ягужинскому 2500 и советнику Хераскову 500 рублей пропасть не могут, потому что имеются заклады, обязательства и поруки. Бывший директор университета Аргамаков дал взаймы Екатерине Корф 500 рублей, она умерла, и взыскать этих денег не с кого. Тот же Аргамаков взял себе 2000 рублей и умер, не заплативши, но зато Аргамаков много и своего в университет отдал. Данные комедианту Сирине на вексель 4744 рубля за смертью его взыскать не с кого. В заключение Шувалов жаловался, что Ада Дуров представлением своим нанес ему обиды и огорчения, стараясь об одном, чтоб ему повредить. Сенат решил, данные комедианту Сирине деньги взыскать с Шувалова, зачем отдал без поруки и заклада, взятые Аргамаковым деньги взыскать с его наследников, впрочем, на основании представления Шувалова, что Аргамаков много отдал своего в университет, Сенат предает это дело на соизволение ее императорского величества. Что же касается жалобы Шувалова на Ада Дурова, то она написана с обстоятельствами не сходна, ибо Ада Дуров сделал свое представление только для восстановления порядка. Екатерина на доклад Сената отвечала собственноручным указом. Указом императрицы Елисаветы университет отдан в правление генерал-поручику Ивану Шувалову, на которого, как всем известно, можно смотреть как на основателя оного места, и, по-видимому, он больше добра установил, нежели худого находится по новости места, какой недостаток в порядке. 4000 рублей, отданные Сиринею, не взыскивать на нем Шувалове по причине, что он столько, если не более, своего иждивения употребил в новое сие место. Также и с Аргамакова не взыскивать по той же причине. А куратору Ада Дурову приказать, взяв в рассуждение приход, заготовить для университета план и штат к апробации, а если он, хотя сверх положенной суммы, усмотрит за полезное к порядку и приведению в лучшее состояние университета, то и оное представить, дабы для большего добра малые издержки не препятствовали. Примечание. Журналы Сената за 16 января, 19 февраля 1763 года. Конец примечания. Шувалов отправлялся за границу, оставаясь куратором университета, которого был основателем, в кругу которого императрица считала себя представительницей, в кругу образованных людей. Шувалов слыл меценатом. В том же значении он был известен и за границу. Он вел переписку с главной литературной силой Европы, с Вольтером. Взгляд на Шувалова некоторых из толпы должен был возбуждать к нему еще большее уважение в людях, которые смеялись над взглядами этой толпы и считали своей обязанностью противоборствовать им. Какого рода были эти взгляды, видно из рассказа Державина, который, будучи тогда солдатом в одном из гвардейских полков, находился с ним в Москве, а, услыхав, что Шувалов едет за границу, вздумал подать ему просьбу, чтоб тот взял его с собою для образования. Но у Державина была в Москве тетушка, которая считала Шувалова главою масонов, а масонов считали отступниками от веры, еретиками, богохульниками, преданными Антихристу, людьми, которые заочно за несколько тысяч верст умерщвляют своих неприятелей. Тетушка дала Державину сильный нагоняй и запретила накрепко ходить к Шувалову с угрозой написать к матери, если не послушается. Державин послушался. В то время как представитель нового образования Иван Иванович Шувалов почетно удален был за границу, член старой ученой дружины Феофана Прокоповича, друг Кантемира, князь Никита Юрьевич Трубецкой, уволен был в полную отставку с полным жалованием вместо пенсии и с выдачей единовременно 50 тысяч рублей. Примечание журнала «Сената» за 9 июня. Конец примечания. Канцлер Воронцов, относительно Трубецкого еще молодой, отправился за границу на 2 года по нездоровью. Воронцов никогда не пользовался вполне плодами своего торжества над Бестужевым, потому что честолюбию его не соответствовали духовные средства. При Елизавете деятельное участие в иностранных делах принимал Иван Иванович Шувалов. При Петре III распоряжался Гольц. А где не Гольц, там Волков. Наконец, при Екатерине II Воронцов видел, что не пользуется вовсе доверием императрицы, что главными ее советниками по иностранным делам 2 людей ему враждебных, Панин и Бестужев, которые, хотя скоро и вступили в соперничество друг с другом, но это нисколько не облегчило положение Воронцова. Слабый здоровьем по природе, не могший укрепить его при постоянном недовольстве своим служебным положением, недостатком в средствах к жизни, требовавший слишком больших расходов при семейных неприятностях вследствие неудачного брака единственной дочери с графом Строгановым, Воронцов мог постоянно выставлять нездоровье причиной, побуждавшую его оставить службу. Так как Воронцов уезжал на 2 года, оставляя за собою звание канцлера, то управление иностранными делами было временно поручено Панину. По теперешним, не без трудным обстоятельствам, говорилось в указе, рассудило ее императорское величество за благо во время отсутствия канцлера припоручить действительному тайному советнику Панину исправление и производство всех по иностранной коллегии дел и присутствовать в оной коллегии старшим членом, поколику доводят ему другие его должности. Об отношениях императрицы к иностранной коллегии в это время свидетельствует любопытная записка ее от 21 августа. «Министры наши при чужестранных дворах жалуются, что на многие их реляции ответов и резолюций нет, а мне одной, прочитав реляции, нельзя столько прилежности иметь за множеством дел, чтоб всегда придумать все то, что к доброму успеху дел принадлежит. И тако сим приказывается коллегии иностранных дел членам каждые 2 месяца, по крайней мере, прочитав сряду всякого министра реляции, положить по мере, соображая с прямыми нашими интересами и собственными нашими приказаниями все то, что оном министром в ответ и в наставление служить может, через которую аппликацию нашей коллегии иностранных дел мы надеемся весьма изрядного успеха в делах, ей порученных, а нам о том подастся доклад для апробации. А ныне из коллегии иначе ответа не бывает, как только что получены реляции и ждут от меня резолюции, которые всегда за вышеописанными резонами последовать не может».